и остановились в недоумении. Навстречу им бежали обезумевшие от страха быки с привязанными к рогам пучками горящего хвороста. Ветер раздувал огонь, подхватывая искры. Быки мотали головами, пытаясь сбросить эти движущиеся вместе с ними костры. Откуда-то сзади доносились гортанные выкрики погонщиков, щелканье бичей, воинственные возгласы воинов. Быки идут не сами, их гонят пуны. Но как сразиться с ними, если врагов отделяют быки? Быки идут прямо на римлян. Они обдают их своим жарким дыханием, задевают влажными боками. Это мирные быки, привыкшие тянуть плуг. Коварным пунам мало того, что они заставили землепашцев покинуть насиженные места. Прячась за спинами их быков, они хотят добиться победы. Опасаясь новой хитрости, римляне бросились бежать. Однако наткнулись на легкую конницу пунов. От полного истребления их спасла лишь темнота. Огни на высотах заметил и Фабий. Но он с присущей ему осторожностью приказал своим воинам оставаться на местах. Когда рассвело, римляне увидели заполнившее дорогу войско пунов. Оно уже миновало теснину, оставленную римским отрядом. По приказу диктатора у притория были собраны остатки разбитого ночью отряда. Воины стояли, понурив головы. Их волосы были спутаны, руки и ноги в царапинах, одежда в репьях. Вместо того, чтобы оставаться на месте, преграждая путь неприятелю, они, обезумев, ринулись на скалы, очистив врагам дорогу. Фабий стоял в окружении ликторов, каждый из которых был чуть ли не на голову выше его. «Римский народ облег меня огромной властью», — сказал Фабий, указывая на ликторов. «Вы видите эти фасции с воткнутыми в них топорами? Но знайте, что вам не угрожает ни смерть, ни позорное наказание. Я готов простить ошибку вам, но не себе. Одни боги могут решить, достоин ли я той власти, которую мне доверили сенат и римский народ. Я отправляюсь в Рим, чтобы по обычаю предков вопросить богов об их воле. В мое отсутствие вами будет командовать Минуций». Второй диктатор. Пуны покинули свой лагерь ночью. В руках у них были фалькаты и веревки. Они крались по чужому полю, чтобы снять чужой урожай. Но те, кто срезал колосья и связывал веревками снопы, были не жнецами и вязальщиками, а ворами, и их ждала смерть, достойная воров. Когда пуны, нагруженные снопами, почти достигли ворот своего лагеря, над их головами засверкали мечи. Сидевшие в засаде воины Минуция напали на врагов, рассеяли их, обратили в бегство. Слух об успехе Минуция быстро достиг Рима. Народные трибуны решили собрать плебеев для обсуждения государственных дел. На форум!» — кричали глашатые, обходя улицу башмачников, кварталы булочников, медников, позолотчиков, площади слесарей и гончаров. Люди в туниках, вымазанных глиной и сажей, с руками в тесте и копоти, с волосами, подвязанными шнурками, покидали мастерские и узкими извилистыми улицами текли к сердцу города, римскому форуму. «Квириты», — торжественно начал свою речь Метилий, — «поздравляю вас с победой! Начальник конницы Марк Минуций вчера напал на неприятеля, опустошавшего селение Апулии. Убито свыше сотни пунов и столько же взято в плен. Наши воины показали, что они умеют не только строить укрепленные лагеря и отходить без потерь, но и обращать врагов в бегство. Площадь вздрогнула от рукоплесканий. Сенаторы, окружавшие Фабия, съежились, испуганные почти открытым порицанием диктатора. Но сам Фабий стоял в той же невозмутимой позе. «Теперь вы знаете, кто виноват в наших бедствиях. Нобели с самого начала затеяли эту войну, чтобы лишить народ всех прав и подчинить его власти одного человека. А теперь они умышленно затягивают войну, чтобы сохранить свою власть. Стоило Фабию покинуть войско, и одержана победа. А если мы откажемся от диктатора и изберем в консулы достойных людей, пунам не продержаться в Италии и дня».